или, не выходя в него, снова попробовать еще раз вернуться в тот мир, куда я стремлюсь. Плохо, что я не нашел ни в одной из башен великих магов настоящего, подробного толстого фолианта о том, как ходить между мирами. То знание, что попало мне в руки, это скорее краткий конспект, чтобы всегда освежить память и не таскать первоисточник с собой, рискуя ценным знанием. Ясно, что последние маги, прошедшие этим путем, не заморачивались с тем, чтобы менять время возвращения, поэтому в записях нет почти ничего про такой важный для меня аспект. Что меня, в принципе, серьезно напрягает? Можно, конечно, всегда исправить ошибку, снова вернуться или изменить значение всплывающих значков, только не очень это хорошо гулять вот так. Теряешь свою бесценную личность, и характер у такого ходока сильно портится, судя по конкретным намекам в попавшихся мне источниках. Но мне сейчас требуется сделать выбор. Пытаться прямо здесь и сразу вернуться в свой мир, или есть еще один вариант, который только что пришел мне в голову. Вариант более надежный, хотя тоже без гарантий и очень хлопотно-геморройный. Вернуться пешим ходом на север. Захватить пару башен оставшихся без хозяев. Привести крыс и людей к покорности. Нагрузить их продуктами, так как повозки вряд ли мне больше попадутся. И выдвинуться с ними дальше, к башням великих магов. Где придется провести много-много дней и недель, тщательно перебирая все пыльные библиотеки в башнях, когда нужный фолиант со знанием и подробным описанием переходов между мирами не попадется мне в руки. Процесс поисков может сильно затянуться, хотя проблем с безопасностью почти не будет, как и проблем с питанием. Но вот со временем все не так радужно. Через 3-4 месяца пройдет и лето, наступит осень. Потом на север придет зима, которая здесь довольно суровая. Сидеть в ледяных башнях станет очень некомфортно. Дров в серьезном количестве там не найти, и придется уходить обратно. Пусть в башне около скалистых нагорий, где с дровами и отоплением все легко наладится. Пережидать зиму и снова по весне идти к Роковой горе. Если я не успею найти информацию до холодов, все выглядит очень печально. Да и даже с такой надеждой на успех добираться только до башен около вулкана мне придется с месяц. Месяц монотонного, унылого пути, своими ножками, в окружении пованивающих людоедов. Это очень и очень много. Даже морально просто тяжело, не говоря уже о физической запредельной нагрузке. Можно, конечно, сделать небольшой крюк и забрать из одной из еще населенных башен всех людей, отправив хозяина на тот свет. Тогда уж и остальных магов придется добить, не отвлекаясь на тех, кто сейчас управляет крысиным войском. Я уже знаю, что люди сдали самый северный город, Муклен, эвакуировались частично в Гардию. Но в основном приплыли на пару кораблей в Астер, где начинает новую жизнь в Гвардии и Страже. То есть, теперь уже пара магов и все крысы осаждают последний людской форпост на севере. Он скоро также падет при, несомненно, усилившемся давлении на защитников города, смысла оборонять который становится все меньше из-за скудной добычи в его развалинах. Именно поэтому мои новости, что маги в основном перебиты, и то, что парни сами убедились в смерти четырех магов, так взволновали и обрадовали разведчиков, пребывавших в определенном унынии, переходящем в неверие в свои силы. Поэтому Торг, явившись с такими радостными новостями о почти полной виктории над врагом, не говоря уже о толпе переселенцев, тем более, что подтверждающих мои слова, должен оказаться отмечен не рядовым повышением и прочими плюшками, на что я очень надеюсь. Да, все это можно провернуть и даже с новыми возможностями без особого труда. Но времени потребуется, точно до конца лета. Если еще посещение башен не придется перенести на следующую весну, как и переход в свой родной мир, чего я очень не хочу. Люди Черноземья теперь и сами решат свою судьбу, разбив последних слабых магов. Что совсем не трудно, когда получили в ратуше исчерпывающее знание от меня. И напишут про эти времена песни и книги, романтизировав свою победу, только вряд ли где упомянут о таком великом герое, как Ольг Прот. Это я знаю точно. У победы всегда много родителей.